Глава 14. Даниил. Это утро начинается с ее имени. Оно крутится в моей голове, как любимая мелодия, от которой не хочется избавляться. Каждое движение бритвы по щеке сопровождается эхом ее имени, и я невольно улыбаюсь своему отражению в зеркале. Боже, как же я мог так глупо признаться? Вчера, когда ее рука дрожала в моей, а глаза смотрели с немым вопросом, я, наконец, произнес то, что таил в себе. «Ты мне нравишься». Такие простые слова, а теперь они словно капканом захлопнулись вокруг моего сердца. Теперь каждый мой вздох, каждый нервный тик. Все под микроскопом переживаний. И кто бы мог подумать, что я, преподаватель психологии, человек, который учит других сохранять хладнокровие и рациональность, сам превращусь в подопытного кролика собственных учений о когнитивном диссонансе. Дорога до университета пролетает, как в тумане. Каждый красный сигнал светофора кажется мне предупреждением «Остановись! Не продолжай!». Радио бубнит что-то о надвигающемся дожде, но я не вникаю в смысл. В голове звучит только аромат ее волос, такой особенный, с нотками груши и осенней прохлады. Паркуюсь я, чудом не зацепив столб. «Ну, конечно, символично», — ухмыляюсь про себя, глядя на едва заметную царапину на бампере. «Да уж, Фрейд со своим психоанализом отдыхает по сравнению с тем, во что я сам себя втравил. А ведь еще недавно я считал себя мастером контроля над эмоциями. Теперь же каждое воспоминание о ее улыбке, каждом случайном прикосновении, как удар током. И что теперь делать? Как смотреть ей в глаза после вчерашнего? Как продолжать вести лекции о рациональном мышлении, когда сам погряз в пучине собственных чувств? Захожу в здание университета, и сердце начинает биться чаще. Где-то здесь она. Я уже не преподаватель, не психолог. Я просто мужчина, который впервые за долгие годы потерял контроль над собой. «Даниил Константинович, вы сегодня сияете?» Секретарша Лида. Это неутомимая любительница чужих тайн. Окидывает меня своим фирменным сканирующим взглядом, протягивая расписание. Опять что-то там перетасовала, змея канцелярская. Ее голос, как всегда, звучит неприятно, как скрип несмазанных дверных петель в заброшенном доме. Просто кофе добавляет энергии в такие хмурые дни. Бурчу я, с силой сжимая папку с конспектами. Пальцы дрожат, выдавая мое волнение. Я проклинаю себя за эту непроизвольную реакцию. «Уже в третий раз на этой неделе опаздываете!» Она приподнимает свою идеально выщипанную бровь, словно я не коллега, а очередной пациент на ее воображаемом приеме. В ее глазах читается: «Ну-ка, голубчик, признавайтесь, что у вас там за романтическая история?» «Эксперимент», — бросаю я на ходу. «Изучаю вашу реакцию на стресс». И, не дожидаясь ответа, сворачиваю в коридор, мысленно проклиная свою неспособность врать убедительно. «Какой же ты психолог, если не можешь соврать нормально?» — ехидно шепчет внутренний голос. «Когда-то я мог бы придумать сотню правдоподобных объяснений. Но теперь любая ложь кажется такой жалкой». Шаги отдаются эхом в пустом коридоре. А я все ускоряю и ускоряю темп, словно пытаюсь убежать от собственных мыслей. Только куда бежать от себя самого? Особенно, когда в голове звучит ее голос, а пальцы помнят тепло ее руки. «Спокойно, Даниил Константинович», — пытаюсь я успокоить себя. «Ты же профессионал. Ты знаешь все техники релаксации и дыхательные упражнения». Но внутренний паникер уже вовсю готовит план эвакуации из собственного разума. Аудитория встречает меня гулким эхом. Студенты кучкуются у окон, обсуждая, кажется, вчерашнюю вечеринку. Ее место пустует, и сердце предательски ёкает. Открываю презентацию. Психология принятия решений, теория и практика. Ирония судьбы. «Когнитивный диссонанс», — начинаю я, вводя лазерной указкой по экрану, — «это когда ваши действия противоречат вашим же убеждениям. Например...» В этот момент дверь открывается и заходит она. Настя. В коротеньком сером пуловере, который идеально подчеркивает ее хрупкие плечи и тонкую линию талии, спрятанную под поясом кожаной юбки. Ее взгляд скользит по мне, как луч прожектора, и кровь приливает к моим щекам. «Например, вы любите человека, но не можете быть с ним. Заканчиваю я фразу, не отрываясь от слайда с графиками, хотя внутри все переворачивается. Тишина. Кто-то хихикает. Настя садится за парту рядом с Евой и демонстративно утыкается в телефон. Ева уже что-то подозревает. Ее взгляд мечется между мной и Настей, словно она пытается разгадать сложную головоломку. Потеряв нить рассуждений, я тру переносицу. Это самое. Диссонанс вызывает тревогу. Чтобы ее уменьшить, мы либо меняем поведение, либо... либо оправдываемся, как я сейчас. Ведь каждый раз, глядя на нее, я испытываю тот самый диссонанс, о котором говорю. Люблю ее, но не могу быть с ней. И это не просто теория из презентации. Это моя реальность, от которой никуда не деться. Мысли разбегаются. Как можно говорить о принятии решений, когда собственное сердце принимает их за меня? Когда каждый ее взгляд – это удар под дых, а каждое ее присутствие в аудитории превращает меня из опытного преподавателя в растерянного студента. «Даниил Константинович», – выдергивает меня из размышлений голос Евы. «Да-да». Я фокусируюсь на слайде, стараясь не смотреть в сторону Насти. «Вы не закончили мысль про способы уменьшения тревоги?» Улыбается она, явно наслаждаясь моментом. «Ах да. Мы либо меняем поведение, либо меняем убеждения, либо находим оправдание. И знаете что? Все эти стратегии работают, даже если они не делают нас счастливыми». Мой голос предательски срывается на фальцет. В первом ряду студент-хипстер с пирсингом в брови поднимает руку. «Это как если я курю, зная, что это вредно, и говорю, что стресс снимаю?» «Именно», – киваю я, благодарный за этот спасательный круг. «А теперь давайте разберем примеры из вашей жизни». Пока студенты увлеченно спорят о вреде фастфуда и оправданиях позднему засыпанию, я украдкой наблюдаю за Настей. Она что-то сосредоточенно рисует в блокноте. Сердца, мой портрет. От этого предположения пульс учащается. «Даниил Константинович, а вы сталкивались с диссонансом?» спрашивает рыжеволосая девчонка с первой парты. Аудитория затихает. Даже Настя поднимает глаза. И наши взгляды на мгновение встречаются. Воротник рубашки внезапно становится слишком тесным. «Преподаватели тоже люди», уклончиво отвечаю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Давайте теперь перейдем к практическим кейсам». А как я скажу им, что самый яркий пример когнитивного диссонанса сидит сейчас прямо перед ними? Как скажу, что каждый день я испытываю противоречие между разумом и сердцем, между профессиональной этикой и личным желанием? Итак, кейс первый. Я открываю следующий слайд, но слова застревают в горле. Настя снова опускает глаза в свой блокнот, но я замечаю легкую улыбку на ее губах. Знает ли она? Понимает ли, какой хаос творится у меня внутри? «Даниил Константинович», — снова подает голос Ева, — «а как вы обычно справляетесь с диссонансом?» Черт возьми, почему они решили устроить мне сеанс психотерапии прямо во время лекции? «С помощью рациональных решений», — отвечаю я, избегая ее взгляда. «Анализирую ситуацию, взвешиваю все за и против». «И никогда не выбираете сердцем?» — неожиданно спрашивает Настя, не поднимая глаз. По аудитории прокатывается легкий смешок. Я краснею. «Жизнь сложнее формул. Иногда приходится идти на компромиссы». «Как с курением?» — подмигивает хипстер с первой парты. «Именно», — выдавливаю я улыбку. «Давайте все-таки вернемся к кейсам». Но в голове все крутится ее вопрос. «И никогда не выбираете сердцем?» «Нет, черт возьми, никогда. И это, наверное, самая большая ошибка в моей жизни». В столовой, как обычно, какофония запахов. Прогорклое масло, разогретый кофе и что-то неуловимо химическое от чистящих средств. Настя сидит у окна с Евой, заливаясь серебристым смехом после чьей-то шутки. Ее волосы, собранные в небрежный хвост, отливают пшеницей в лучах осеннего солнца. Я беру поднос с механической точностью робота, но ноги словно приросли к полу. Каждый шаг дается с трудом, будто я пробираюсь через вязкий кисель. «Ты чего-то боишься?» Голос Сергея, моего коллеги-невролога, раздается неожиданно близко. Он стоит за моей спиной, жуя булку с изюмом и ухмыляясь. «Боюсь подавиться твоими глупостями», — огрызаюсь я, отворачиваясь к автомату с водой. Он смеется, хлопнув меня по плечу. «Да брось, вижу же! Ты сам не свой!» «Девушку бросила!» «У меня лекция через 10 минут», — бурчу я, избегая его взгляда. Его ухмылка становится шире. «Лекция о бегстве от реальности? Или о том, как не замечать очевидное?» Я выпрямляюсь, стараясь сохранить самообладание. «Неужели так заметно, что я витаю в облаках?» Каждый раз, когда она оказывается рядом, мой мозг словно отключается, а сердце начинает отбивать чечетку. «Почему сегодня всем так интересно, как я себя чувствую?» спрашиваю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Коллега пожимает плечами, продолжая жевать булку. «Просто твое неспокойствие заметно, вот и все». Я сжимаю губы в тонкую нитку, но ничего не отвечаю. Это бесполезно. Машинально поправляю галстук, чувствуя, как спина покрывается легкой испариной. Лекция. Нужно сосредоточиться на лекции. Я оборачиваюсь. Ее стул пуст. На столе осталась маленькая заколка, изящная, с синим камнем, который переливается в свете солнца. Я сажусь за этот стол и беру заколку, ощущая пальцами прохладную гладкость стекла. Вернуть? Или оставить как сувенир? Проносится в голове. Я вздыхаю, пытаясь взять себя в руки. Нельзя позволять эмоциям управлять мной, нельзя. Но каждый раз, когда наши взгляды встречаются, все мои защитные барьеры рушатся. Нам с Настей так и не удается остаться наедине в этот день. Единственное, чего я сам больше всего хочу, это вновь обнять ее хрупкие плечи. Но никак не могу придумать повод позвать ее. Закидываю заколку, которую она оставила в столовой, в стол. Возможно, она могла бы стать поводом задержать ее после пар, но рисковать я не хочу. А Ева? Она словно читает мои мысли, бросает пронзительные взгляды из-под тишка. Ее проницательные глаза видят то, что я пытаюсь скрыть даже от самого себя. И хотя она редко лезет в мои дела, я знаю, стоит ей только захотеть, и она вытянет из меня все секреты. А я не готов делиться тем, что творится в моей душе. И самое странное в этой ситуации то, что Алекса мне больше не звонит. Я понимаю, что между нами все кончено, и, скорее всего, мои вещи, которые остались у нее, она выбросит, без зазрения совести. Но это пустяк, который не стоит моего внимания. После последней пары я задерживаюсь в аудитории, делая вид, что проверяю документы. Настя еще не ушла. Ее смех доносится из коридора, смешиваясь с голосами других студентов. Когда все, наконец, расходятся, я выхожу в пустой коридор. Настя стоит у окна, глядя на улицу, и даже не замечает моего приближения. Ее волосы, собранные в небрежный хвост, слегка растрепались, и несколько прядей обрамляют лицо. Я замираю, любуясь этим моментом и такой естественной, такой прекрасной девушкой. «Настя». Она оборачивается, и наши взгляды встречаются. В ее глазах мелькает удивление. «Даниил Константинович, что-то случилось?» Я протягиваю ей заколку, чувствуя, как потеют ладони. «Ты оставила это в столовой?» Она берет заколку, и наши пальцы на мгновение соприкасаются. Электрическое покалывание пробегает по коже, заставляя меня сжать зубы. «Спасибо», — шепчет она, убирая заколку в сумку. «Я даже не заметила, что потеряла ее». Мы стоим в неловком молчании, и каждая секунда растягивается в вечность. Я хочу сказать что-нибудь значимое, но слова застревают в горле. Ее близость сводит меня с ума. Я слышу аромат ее духов, вижу, как пульсирует жилка на шее. «Поцелуй ее», — бьется мысль в голове. «Просто подойди и поцелуй». Но профессиональная этика, здравый смысл, ответственность — все это сковало по рукам и ногам. «Как ты?» — спрашиваю я, наконец, чтобы нарушить молчание. «Хорошо», — улыбается она. «Даже очень». Я сглатываю, стараясь не смотреть на ее губы. «Я соскучился. Все время думаю только о тебе». Мы снова молчим. Я чувствую, как бешено колотится сердце, как кровь приливает к щекам. Хочется схватить ее, прижать к себе, вдохнуть полной грудью ее запах. Но я стою неподвижно, превратившись в статую. Настя вдруг поднимает глаза, и в них что-то мелькает. Даниил Константинович, можно я? Договорить она не успевает. В коридоре появляется Ева. Она окидывает нас подозрительным взглядом, и внутри у меня все сжимается. О, братишка! Протягивает она. А я тебя ищу. Настя мгновенно отступает на шаг, натянуто улыбнувшись. Я выпрямляюсь, нехотя переводя взгляд на Еву. Что-то случилось? Да. Ева встает рядом с Настей. И я понимаю, что мы оба чувствуем жуткое напряжение из-за появления моей младшей сестры. Мама просила передать, что ждет тебя сегодня к ужину дома. Ты как, приедешь? Ева стоит между нами, словно живая стена, и напряжение в воздухе становится почти осязаемым. Ее проницательные глаза мечутся от меня к Насте и обратно, словно она пытается разгадать какой-то сложный шифр. Она мне не звонила? Хрипло отвечаю я и прочищаю горло. Каждое слово дается с трудом, будто я говорю через вату. Ева бросает на меня тот самый взгляд, острый, изучающий. Я знаю этот взгляд. Она что-то подозревает, и это что-то может разрушить то хрупкое равновесие, которое я с таким трудом поддерживаю. «Ну что ж», — медленно говорит она, — «раз не звонила, значит, ты точно должен приехать. Мама будет ждать». Настя неловко переступает с ноги на ногу. Ее взгляд мечется между нами. Я вижу, как она старается сохранять спокойствие, но ее пальцы нервно теребят ремешок сумки. Мне пора», — бормочет она, отводя глаза. «Спасибо еще раз за заколку, Даниил Константинович. Пока, Ев». «И куда ты намылилась?» Ева складывает руки на груди. Она явно понимает, что здесь что-то не так. «Мне нужно по делам. Прости». Настя выглядит расстроенной, но Ева лишь вздыхает и, притянув ее к себе, чмокает в щечку, как делают все лучшие подруги. «Позвони потом!» кричит сестра Насте в спину, когда она удаляется. «До свидания, Настя!» выдавливаю я, не в силах оторвать от нее взгляд. Она почти бегом устремляется к выходу. Я провожаю ее взглядом, а внутри все сжимается от неудовлетворенного желания. Ева сверлит меня взглядом. «И что это было?» «Ничего», мямлю я, отворачиваясь. «Просто вернул вещь студентке». «Да-да, конечно», усмехается она. «Только не забывай, что я тебя знаю, как облупленного». Я сжимаю челюсти, стараясь не выдать своих истинных чувств. Ева всегда была слишком проницательной для своих лет. Она видит то, что я пытаюсь скрыть даже от самого себя. «Мама ждет», напоминает она, нарушая затянувшуюся паузу. «Не вздумай пропустить ужин». «Не пропущу», цежу я, направляясь к выходу. «А теперь извини, у меня дела». «Дела», хмыкает она мне в спину. «Интересно, какие? Все вечно такие занятые, ужас!» Я ускоряю шаг, стараясь уйти от ее пронзительного взгляда. Внутри все клокочет от напряжения. Она определенно понимает, что происходит. Оставшееся время все валится из рук. Я не могу собраться с мыслями, будто кто-то проклял меня. Когда все-таки заканчиваю дела и выхожу на улицу, я прислоняюсь к стене, пытаясь отдышаться. Присутствие Насти все еще витает в воздухе, словно невидимый шлейф. Я закрываю глаза, собирая мысли в кучу. «Нужно держаться подальше», — твержу я себе. «Это единственный способ сохранить все то, что мы имеем». Но сердце упорно отказывается слушать разум. Каждый раз, когда я вижу ее, когда ощущаю ее близость, все мои решения рассыпаются в прах. Я достаю телефон и проверяю время. До ужина с мамой еще несколько часов. Несколько часов, чтобы привести мысли в порядок и забыть о том, что произошло в коридоре, чтобы собраться. Но я знаю, что это невозможно. Ее образ, запах, голос — все это уже навсегда отпечаталось в моей памяти, и никакие силы не могут стереть эти воспоминания. «Что же делать?» — эхом звучит в голове. «Как быть, когда каждый день превращается в пытку, а каждая встреча — в испытание?» Я глубоко вдыхаю прохладный воздух. «Нужно отвлечься, забыть о том, что произошло. Вот только забыть невозможно». «Мама ждет», напоминаю я себе, направляясь к машине. «Сначала ужин, а потом...» «Потом будет видно». «Мне нужно как можно быстрее привести себя в чувство, чтобы больше никто не заподозрил, что со мной что-то не так».